Меня братья попросили представиться, потому что я издалека. Меня зовут брат Вася, фамилия у меня Борванов. Я с Курганской области, поселок Юргамыш, это Уральское объединение. У меня 10 детей. Вот. Я служитель в церкви в нашей. У нас вообще церковь необыкновенная. Недавно еще у нас было детей в церкви в 3 раза больше, чем членов церкви. Недавно. Сейчас у нас детей в церкви в 2 раза больше, чем членов церкви. И у нас так, знаете, вот кто-то приезжает, гости побывают у нас и говорят, как в детском лагере побывали. Там, знаете, дети, раз один взрослый, дети, взрослый. И вот как-то у нас было служение, оно немножко затянулось дольше времени. Ну, такое уже, а детей много, дети же долго не могут же они сидеть. И вот брат спрашивает, говорит, дети, вы устали? Они все хором, нет! Он говорит, дети, а если честно? Они все, да! Но все-таки последнее слово нам нужно будет выслушать и еще мы будем молиться. Я слышал такой на одном цыганском общении. Много цыган было собрано, большой дом молитвы. И одному цыгану попросили выйти, сказать слово. Он вышел за кафедру и увидел, когда такую аудиторию большую. Видимо, он потерял дар речи. И он, знаете, что сказал? Он сказал, «Я люблю вас». «Люблю вас! Люблю вас! Аминь!» И все, из кафедры сошел, и все. Потом предложили пение, там спели. Следом за ним вышел другой брат-цыган. Вышел за кафедру и говорит, «Передо мной была такая прекрасная проповедь, и мне к ней больше нечего добавить». Вот. И все, и сошел. Знаете, друзья, я тоже хочу вот вам признаться, что я вас люблю. Вот. Сильно люблю, молодежь вообще сильно люблю. Но у меня к этому еще есть кое-что и добавить. Вот. Потому что я вас люблю. Я вчера думал уехать домой, а потом, ну, меня приглашали на вчерашнее служение, а потом вот именно только из любви к молодежи, думаю, надо остаться все равно, еще раз увидеть христианскую молодежь, поиметь это общение с вами, как-то вместе порадоваться. Не знаю, наверное, потому что сам я был недавно молодежью, совсем недавно. Как-то смотрю на фотографию с какого-то общения, и показали мне, смотрю, говорю, неужели это я там, лысина такая большая сверкает? Я думал, что я еще молодой, а уже лысина большая. Но я, друзья, тоже был когда-то молодым, и у меня были вопросы, брачный вопрос я решал. Я вот сейчас смотрю, уже 20 лет прошло, как вчера это было. Друзья, ну так все поменялось за это время, за 20 лет, вообще сильно поменялось. Я помню со своей невестой, когда я уже сделал ей предложение, дело шло к браку, мы ехали в метро, и вот находились друг от друга примерно в метре расстояния, было сильно много народу, все стояли там и на ногах стояли, и все было занято, было очень душно в метро. Я один сейчас пример такой секретный расскажу, потом у жены я извинюсь за это, что я это рассказал вам сейчас, когда приеду домой. Вот мы стояли примерно в метре друг от друга, и знаете, я так смотрю, жарко, душно так, у всех так, лица такие, вот, ну, пот выступает. Я решил своей невесте сделать приятное, и знаете, что я сделал? Я подул, вот, она... Метр от меня находилась, и я подул, чтобы как-то ветерок какой-то так на нее. Она повернулась ко мне, как посмотрела на меня, знаете, и говорит, «Это что за поползновение?» Я больше решил да не дуть и не дышать в ее адрес. Все, я понял, что может кончиться плохо. Может кончиться плохо. Думаю, может еще расстроится наш брак. Вот, думаю, лучше не дуть и не дышать. Друзья, сегодня время изменилось. Я вижу, так очень раскрепостилась и молодежь, и христианская. И так много, друзья, оно... То, что было у нас, оно вызывает смех, а сегодня, что видим мы в молодежи, это вызывает у нас плач. Как брат сегодня говорил, чтоб не горевать, а вот братья горюют, многие смотрят и горюют. Я, друзья, сильно переживал, думаю тоже, чтобы, ну, каким словом поделиться с молодежью, что сказать. И Господь положил на сердце говорить на такую тему. Следование истины приводит к жизни. Тема моей проповеди. Следование истине приводит к жизни. А когда я зашел в дом молитвы и увидел вот эти тексты, я понял, что это фактически одно и то же. Тема моей проповеди. Я не знал, что такая тема будет молодежного. Я прочитаю текст Священного Писания. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 12 текст. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, говорит Господь. Ну а с другой стороны, друзья, а кто не последует за Ним, тот что будет? Ну тот будет ходить во тьме. Кто последует, тот во свете. А кто не последует, тот будет во тьме. А что значит ходить за Иисусом? Что значит пойти за Иисусом? Первое послание Петра, 2 глава, 21 стих, здесь так написано. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Вот наш Господь, Он пришел на землю, Он оставил нам пример Своей жизни, чтобы мы шли по следам Его. Он определенный след оставил на земле. То есть, Его жизнь, она может являться примером для нас во всех жизненных ситуациях. Он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Вот как Он шел, так и мы, след в след. Как-то у нас был лагерь детский на Урале, и там... Была тема лагеря, такой следик всем дарили участникам лагеря, и там было написано: «Следы Христа ведут на небо, куда ведут твои следы?» Друзья, если мы идем за Христом след в след, то и наши ноги придут туда же, куда Его пришли. Мы придем на небо. Следы Христа ведут на небо, куда ведут твои следы. Я в детстве, когда еще маленький был, у меня друг был, ну как маленький, лет может быть 10 мне было, у меня был друг, он промыслом занимался, ну таким любительским, зайчиков ловил. И вот однажды он мне говорит: тебе интересно, вот я хочу пойти на зайчика, хочешь со мной пойдем? Ну я согласился, мы пошли на лыжах, надо было по лесу. Он, знаете, как их ловил, петли ставил. Тросик такой распускал, из тросика жилки, и вот петли. Предварительно надо было это над костром идти, тросик этот прожечь, чтобы не пахло человеческим ничем, чтобы зайчик не пугался. И вот мы шли с ним, и он вот мне все рассказывал. Вот смотри, вот здесь вот лежанка была, здесь зайчики лежали. Видно там от них там это место такое, вот они там ночевали. А вот здесь тропинка, мы идем, ну там еще следы от зайчиков некоторые. А потом говорит: а вот здесь петля была, а сейчас петли нету. Ну, видимо, зайчик поймался, и там следы крови, и вместе с петлей какой-то хищник зайчика унес. Вот так мы шли по следам, шли, раз, и все. Зайчика унес хищник. Друзья, вот наши следы, они могут привести на небо. А можно, друзья, вот по нашим следам посмотреть, и можно сделать вывод, куда мы придем, и чем кончится наше здесь земное хождение. У нас недавно, там недалеко от нас, есть город Ханты-Мансийск, и вот в этом городе один брат работает в МЧС. И он так сообщил, я там проездом был, заехал, он говорит: не мог быть на собрании, нас всех срочно отправили на поиски охотников. Ушли охотники в лес, 3 охотника. Такие люди не бедные, ну, любители поразвлекаться и на охоте. И вот они ушли в лес, и вот МЧС их ищет уже несколько дней. И вот они искали, и говорят: находим сначала место, костер, консервные банки вокруг валяются. Ну, вот они, значит, там кушали. Они на вертолетах летают, ищут. Потом находят следующее место, где они были, эти охотники. находят, там бутылки лежат пустые. Потом летят дальше, ищут и находят там, от кого ботинки нашли, от кого-то еще что-то. И говорят, видимо, медведь скушал троих охотников. Нету их. Вот по следам шли-шли и нашли от них ботинки. Все, больше никого, людей нету. Друзья, вот есть такая песня. «Нам жизнь дана не для пустых мечтаний, не для служения царству суеты, но чтобы в ней среди земных скитаний найти что? Следы небесной красоты. Вот нам жизнь дана, чтобы нам найти следы Христа, следы небесной красоты». Брат сейчас рассказывал свидетельство, как он искал эти следы в разных религиях, там, в материальном, во всем искал и найти не мог. А Господь потом открылся, он увидел его следы через свою жену. Друзья, вот нам Господь по-разному хочет открыть свои следы, но от нас требуется, чтобы нам искать эти следы. Если мы будем искать, то мы обязательно их найдем. В книге «Исход», 23 глава, здесь написано, по каким следам мы не должны идти. 23 глава, 2 стих. «Не следуй за большинством на зло». Друзья, вот здесь такое слово написано, «не следуй за большинством на зло». Вот сегодня время, особенно у молодежи, у них всегда выбор, они хотят выбрать, они смотрят туда или туда, и часто бывает выбирают за большинством, как большинство, так и я. У меня вот дети, и старшие дети у меня тоже в молодежи, и вот я говорю сыну, сынок, давай купим вот такие брюки тебе. Он говорит, нет, не надо вот такие джинсы. Ну почему такие джинсы? Вот эти брюки, они тебе гораздо больше к лицу. Он говорит, папа, может быть так, но никто таких не носит. Никто. Я буду как белая ворона. Ты мне купи вот такие, и я буду как все. Да, друзья, вот здесь так написано. Не следуй за большинством. Сейчас наклейки разные делают. Заработало, да? Хорошо. Сейчас наклейки разные делают такие на автомобилях сзаду. Вот, всякие разные. Я езжу часто на машине, и вот однажды еду и смотрю, впереди меня машина едет, а у нее наклейка на багажнике. Не едь за мной, я сам заблудился. Друзья, знаете, я так задумался, думаю, действительно, какая истина, да? Бывает, мы за кем-то едем, а он сам заблудился. Вот сейчас вопрос был, что значит, если слепой ведет слепого? Что это значит? Да не едь за ним. Он сам заблудился. И ты, если будешь ехать за ним. А как бывает, часто смотрят, ну вот, если большинство так, наверное, это правильно, и я тоже буду так делать. И это неверно. Друзья, вот так бывает и... Говорят даже, и молодежь часто говорит, и как-то претензии предъявляют. Ну почему тем можно, а нам нельзя? Ну почему там разрешают, у нас запрещают? Ну почему большинство этим занимается, а нам нельзя? Друзья, потому что слово запрещает. Не следуй за большинством. Не следуй. Написано, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Не следуй за большинством. Я, друзья, еще один, о одном следе хочу прочитать тоже, по которому не надо следовать. Это притчи, 12 глава, 11 стих. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен». Кто идет по следам празднолюбцев, тот скудоумен. Друзья, вот сегодня время такое наступило, когда люди, вот они хотят праздновать. Бывает так говорят, нам хочется, чтобы каждый день был праздник. Шашлык, там еще что-то, вот праздник, там чтобы все было. Друзья, ну вот здесь так написано, кто по этим следам идет, характеристику дает Слово Божье, он скудоумен. Это говорит о скудоумии. И человек, чем дальше идет этим путем, тем он больше скудеет умом. И потом он совсем будет, ну, оскудеет. совсем нищим станет. Друзья, сегодня вот такое время, когда так, ну, так молодежь, подростки, вот как-то мечты, какой-то виртуальный мир, нереальный, летают где-то, как-то вот где-то что почем, информация разная интересует, столько много информации. Как-то ехал в поезде и едут, смотрю, дети, ну, так подростки едут, компания, человек 6 с ними, сопровожатый. Мне заинтересовало, думаю, откуда они едут. У них чемоданы такие большие, на чемоданах наклеечки, видно, что они с самолета только что сели в поезд. Мне как-то стало интересно, стал прислушиваться, присматриваться, потом спросил у сопровождающей женщины. Она говорит, эти дети едут, они из Германии. Эти дети, они хорошо очень учили в школе немецкий язык. И вот они, как выдающиеся люди вот в этом деле, там договорились с Германией, они в семьях жили полгода, там, чтобы научиться в совершенстве немецкому языку. И вот они сейчас возвращаются домой, полгода их не было. Я, друзья, стал за ними наблюдать, думаю, полгода не было. А сейчас они домой едут, наверное, как они хотят увидеть папу, маму. Я смотрю на них, знаете, и не заметил у них нисколько тоски по папе, по маме. А одна девочка говорит, ой, как я хочу быстрее домой. Сейчас домой приеду, в первую очередь в интернет. Друзья, смотрю, мне так стало что-то горько, думаю. Вот родители, представьте, полгода не видели, как они их ждут. А им в первую очередь хочется в интернет. Сегодня так много говорится на эту тему. У меня есть сын Степан, ему 7 лет. И знаете, он такой интересный у нас. Дома как-то взял, там у нас шкафы, столы, там, ну, как в каждой кухне. Жена что-то делает, а он взял из стола, вытащил кастрюли, залез туда и двери за собой закрыл. Жена ему говорит, Степа, ты что там делаешь? Он говорит, я в интернете лажу. Вот, закрылся там. Он слышит про это разговоры, да? И он представляет, вот в ящик залез, в двери закрыл, говорит, я в интернете лажу. Друзья, эта девочка, да? Вот она говорит, я так быстрее хочу и быстрее туда вот слазить, нырнуть. Друзья, я так посмотрел на нее с грустью. А то, что ночью произошло, мне вообще слезы вышибло. Ночью эта девочка, она оказалась больной. У нее явные признаки одержимости открылись. Она упала со второй полки. Ее там держали все, приводили в чувство, и ничего не могли сделать. Она кричала матершинные слова. Что она там творила? Друзья, я сидел, и у меня слезы. Думаю, вот тебе быстрее хочется. Куда ведут ее следы? В первом послании Тимофея, 5 глава, здесь тоже написано о следах. 1 Тимофея, 5 глава, 14-15 стих. «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не давали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Совратились вслед сатаны. Вот это слово «совратились», оно говорит о том, что они когда-то так не шли. Они шли другим путем, но потом произошло у них какое-то совращение. Они совратились, они свернули, на другой путь ушли. И здесь написано, они совратились во след сатаны. Друзья, вот сегодня много есть различных опасностей, таких вот, чтобы вот не совратиться. Друзья, вот так по исповеданиям слышно, как сегодня дьявол хочет совратить, привлечь внимание молодежи, чтобы обратили внимание на него. Вот когда люди служат Богу, особенно молодые люди, а дьявол-то он всегда хотел быть Богом. И когда он видит, молодежь служит Богу, его это раздражает. Он хочет привлечь внимание, чтобы люди совратились и уже служили ему, уже чтобы они следовали за ним. Есть такая песня христианская про то, что можно на полпути свернуться. И там есть такие слова. «Печально, что замедлили шаги, что в ком-то тает робкая надежда». Бывает, друзья, вот так человек замедлил шаг – как-то не ревнует в том, чтобы быть в церкви, чтобы каяться, чтобы принимать крещение, чтобы как-то какое-то служение нести, замедляет шаг человек. А есть такая пословица: кто идет не в ногу со своими товарищами, тот, возможно, слышит другого барабанщика. Вот, может быть, уже след сатаны, уже какой-то тормоз, уже в мыслях какие-то мечты появились, какое-то другое направление. Евангелие от Матфея, 26 глава. Здесь тоже написано о следовании. 26 глава, 58 стих. Петр же следовал за ним издали. Следовал за ним издали. Друзья, вот Петр следовал, но следовал издали. И чем кончилось? Мы помним, да, чем кончилось? Да он отрекся потом. Он отрекся. Вот он следовал издали, так следовал, следовал и отрекся. Такое в его жизни произошло. У меня недавно, вот этой зимой, был такой случай необыкновенный. У нас есть в Уральском объединении два, даже три места, где мы ездим к хантам, к ненцам. Есть ненцы там, которые живут в тундре, это на Ямале. Есть ненцы, которые ближе живут у нас, Халисовинская тундра. Есть ханты, которые живут в Ханты-Мансийском автономном округе. И там есть у нас члены церкви. И мы, бывает, ездим туда и посещаем их. У меня вот этой зимой случился случай такой необыкновенный. Нам с братьями надо было ехать из избушек в поселок. Это примерно 30 километров по снегу. Надо было добираться туда. И впереди поехал буран, братья на буране поехали. А я должен был ехать следом на буране. Ну, и как-то я замедлил немножко. Погода была такая прекрасная, солнышко светило, снег серебрился. Безветренная погода. И знаете, ничего не предвещало никакой беды. Я думаю, поеду я немножко попозже. Ну, чуть-чуть так замешкался. Братья поехали, говорят: ну, ты за нами по следам едь. Потому что там много дорог в разные стороны, и легко можешь заблудиться. А там на сотни километров ты, если уедешь, ты никого не найдешь. И вот я поехал за братьями, еду, природой наслаждаюсь, смотрю вокруг, такая красота, елочки, снег, как все. Ну, я один ехал, следом за мной еще два бурана должны были ехать, братьев. Они заправляли бензин, я говорю: братья, я поеду потихоньку, а вы за мной. И вот, друзья, я еду и смотрю, погода меняется. Солнышко резко зашло, тучки какие-то все затянули небо, пошел снежок. Тихонько, тихонько, потом сильнее, сильнее и сильнейшая пурга. И вот я еду, смотрю, след впереди меня то появится, то потеряется, то появится, потеряется. И вот выехал я на большое озеро. Выехал на большое озеро, и след вообще там сильно переметает, и вообще след теряется. А уже совсем становится что-то темнее, темнее, резко все так меняется. И я еду на этом буране, еду, а смотрю, след что-то, я не пойму, как будто вообще ничего не видно. Больше интуитивно еду, еду, как-то смотрю. Потом остановился и боюсь. Знаете, вот как раз наледей много было. Наледи – это когда вода выходит из-под льда, наверх поднимается, она под снегом. И можно ехать и, знаете, резко провалиться в эту воду. А я один. У меня с собой ни спичек нету, костер даже развести. Рядом даже леса нету, ничего нету. И думаю, сейчас залечу в какую-то наледь. Промочу обувь, в валенках нахожусь. И потом, ну все здесь, буквально полчаса, и ты замерзнешь, если промочишь ноги. Думаю, надо остановиться, пойти посмотреть, где буранка. А пурга усиливается. Вот остановился, вышел с бурана, ногой потоптал. Оказывается, там нету, ну, дороги, я не по дороге. Я отошел немножко в сторону, 5 метров сюда, нету дороги, 5 метров туда, нету дороги. Я понял, что я сбился. И мне приходит такая мысль: озеро очень большое, не знаю, километров, наверное, 5 или 6 в диаметре, очень большое озеро. И мне мысль приходит вернуться назад. Я, друзья, разворачиваюсь назад, думаю, по своим следам выйду туда, на берег озера. Пока я вот здесь ходил, и мои следы замело. Развернулся на буране, стал ездить, знаете, такими зигзагами, чтобы найти свой след или буранку. И вот еду зигзагами, метров 100 проехал в одну сторону, нету следов. развернулся метров 100, проехал в другую сторону. Нету следов. Куда ехать? Друзья, было, знаете, так было холодно, но так реально я вспотел. Реально вспотел. Помолился: Господи, тьма усиливается. Дороги сейчас больше и больше ее не будет. Чем все кончится? Как нелепо может кончиться жизнь человека. Вот так, думаешь, здесь умрешь, замерзнешь здесь. И даже тебя и найти, может, потом не найдут. Где ты был? Куда ты уехал? Помолился, развернулся и поехал, как мне казалось, в нужном направлении. Поехал, еду. И, друзья, знаете, ни дороги, ничего нет, ничего не видно, ни солнца, ни неба, ничего не видать. И, друзья, вдруг раз я выезжаю на берег озера и как раз вижу свои следы. Где я заехал? Прямо на это самое место Бог я вывел. Я, друзья, остановился, буран заглушил, встал, помолился: Господи, благодарю, как ты чудно вывел. И знаете, только помолился, телефон в кармане звонит. А там вообще телефон не берет, связи нету. Надо же, телефон звонит. Беру, достаю трубочку из кармана, смотрю, жена звонит. Она мне никогда не звонила на МТС в тундру. Там и нету этой связи, вообще не существует. А здесь МТС на берегу ловит. Жена звонит. Вот интересно. Беру трубочку: алло. Она говорит: ты где? Ну, как ей сказать, где я? Я говорю: я заблудился. Она: где заблудился? Я говорю: сам не знаю. Вот на озере стою. Сейчас не знаю, куда ехать. Вперед, назад. Вот. Не знаю, куда ехать. Заблудился. Она говорит: мы сейчас будем молиться. Все, и трубку положила. Ну, я тоже помолился. Думаю, ну, жена раз будет молиться, все будет хорошо. И потихонечку опять поехал. А знаете, пока там вот дорогу пока нашел, с ней пока разговаривали, немножко, ну, вообще стемнело. И я включил фару, и уже в свете фары стало видно, что где снег ровно лежит, а где неровно. И таким образом стало видно, где следы. И я потихоньку поехал, и благополучно это озеро проехал. Остановился там уже, там следы уже хорошие пошли. Оглянулся назад, смотрю, фары светятся, братья едут. Слава Богу! Так порадовался. Но, друзья, знаете, почему вот многие здесь сидят и еще живые? Потому что за вас тоже кто-то молится, переживают. Вот вы теряетесь где-то блуждаете, а за вас молятся. Я думаю, сейчас вот молодежь поехала, она молодежная, а родители кто-то и в посте находится, переживают, плачут. И вот только ждут, сейчас приедет сынок, сейчас приедет дочка, в первую очередь спрошу: покаялся? Друзья, я еще хочу вот одно место прочитать из притчи. Это притча Соломона, 21 глава, 16 стих. «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов». Человек, сбившийся с пути разума. Друзья, плохо кончается у того, который сбился с пути разума. Вот, друзья, сегодня говорили о том, что горюют служители. Видят, когда молодежь сбивается с пути разума, горюют. Я пример такой слышал, брат наш рассказывал, это Скорняков Яков Григорьевич, из своей жизни. Он говорит, когда был я еще маленький совсем, мне было лет 10, мы жили в деревне, и так скудно жили, бедно, даже обувь не у каждого была. И вот, говорит, мои старшие братья пошли на молодежное общение в соседнюю деревню. И, говорит, был снег, такая пурга была. Я сильно с ними просился, они меня не брали. Но, говорит, потом видят, что я так сильно прошусь, они меня взяли с собой. А обуточки такие, даже там и нету носков толком, ничего нет. А зима, снег. И вот я пошел за ними, иду, они идут, а я, говорит, за ними по следам, след в след. А они-то, братья, уже взрослые, следы у них большие. И я, говорит, вслед ступаю, а не могу попасть. Раз — и зачерпнул снега в это... в калош. Потом, говорит, опять прыгал, раз — опять промазал, опять снега. И, говорит, у меня ноги уже замерзли, и там все, снег это тает и замерзает, а братья от меня уходят все дальше. И, говорит, я плачу, они на молодежь сейчас уйдут, а я все-таки не смогу. А потом, говорит, один из братьев обернулся назад, увидел, что я в беде, и вернулся. Вернулся, подошел, смотрит. Ой, ты бедненький, что у тебя тут с ногами? Надо же, как ты взял, говорит, меня на руки и понес на молодежное общение. Брат рассказывает, говорит, 70 лет прошло с тех пор, а я, говорит, до сих пор помню теплоту братских объятий. Как он нес меня на руках, как мне было тепло. Друзья, вот так бывает, когда сбивается человек с пути разума. Кто-то несет его на руках, переживает. Дал бы Бог нам это ценить только, все это видеть правильно. Есть такая песня: «В этот мир ты пришел», а там припев: «Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи Иисуса Христа». Друзья, следование за истиной приводит к жизни, а Христос – это истина. Если мы следуем за Ним, эти следы, они приведут нас в небо. Недавно у нас один брат в церкви нашей сбился с пути разума. Сбился с пути разума. Плохо что-то видим, от проповеди отказывается. В служении молчит, молитвы нету. И, друзья, знаете, я решил его посетить. Думаю, пойду схожу к нему в гости, попроведаю. Ну, заранее предупредил: я к тебе хочу прийти. Он говорит: приходи. Таким, знаете, таким тоном решительным: приходи. Я потом уже непосредственно перед самым походом еще позвонил. Я говорю: можно я к тебе приду? Он так грубо: можно, приходи. Я немножко испугался, знаете, честно. Прихожу к нему, зашли мы с ним в комнатку такую. Мы зашли вдвоем, а мне показалось, что втроем. Еще кто-то третий, нехороший, зашел туда. И такая атмосфера недобрая, такая, знаете, грозовая такая атмосфера. Такое гнетущее какое-то, такое вот состояние. Вот что-то как-то так трудно. Зашли с ним, помолились, сели. Стол стоит, он с той стороны, я с этой. «Что ты пришел?» Я говорю: ну я, брат, за тебя переживаю. Вот что-то у тебя вижу, как-то ты сбился с пути. Вот. «Я тебе сейчас скажу все. Все скажу». «Ну, хорошо, хорошо. Вот сейчас ты все скажешь, и, может, у нас, и, слава Богу, все хорошо закончится». Он говорит: «Знаешь, я думал, что ты будешь моим другом. А я тебе скажу, что все проблемы моей жизни из-за тебя. Ты мне не друг, ты мне враг». «Я? Да, ты. Я говорю: брат, расскажи, пожалуйста, где я стал тебе врагом? Ты мне до сих пор друг. Расскажи, где? Сейчас расскажу». И говорит: «Ты знаешь, ты какой? Ты вот такой». И такой эпитет нелестный выдает. «Ты еще вот такой». А я взял ручку и записываю. Вообще, он мне откровение говорит. Я таким себя не вижу, мне интересно, думаю, надо же. Запишу, потом поразмышляю. Друзья, он мне третий: «Ты такой, ты такой, ты такой». Я пишу, весь листочек, он у меня сейчас в Библии где-то даже лежит. Вот. Весь листочек исписал. Друзья, атмосфера вообще тяжелая. Ну, он потом замолчал, молчит, смотрит на меня. Я ему говорю: «Братик дорогой, вот ты все сказал?» Говорит: «Все». Я говорю: «А ты хорошего про меня ничего не расскажешь?» «Хорошего? Я к этому не готовился». Я говорю: «Зря не готовился. Ты приготовься. Вот. У нас время есть сейчас. Я подожду. Вот. Приготовься. Что-нибудь хорошенькое. Ну, постарайся найти. Конечно, после такой характеристики хорошее найти сложно. Но ты все-таки приложи усилия». «Ну ладно, я постараюсь», говорит. Вот. Раз смотрю, думать начал. Вот. Раньше он сбился с пути разума, он не думал. А сейчас смотрю, думать начал. Думал, говорит: «Слушай, ну знаешь, я вот в тебе заметил что? Вот в личном общении ты гораздо лучше, чем вот, так, на расстоянии. Я, ну, слава Богу, хорошо. Да? Я записываю себе тоже. Хорошее же тоже надо записывать, тоже раз записываю. Ага, хорошо. Может, еще что-нибудь есть? Он подумал, подумал. Знаешь, я еще заметил, в тебе есть вот живая вера. Да, как ты заметил? Да вот я видел, вот у тебя такие вот, знаешь, вот ты вот веришь вот во что-то, вот так как поверишь, вот и у тебя получается. Вот, у тебя есть живая вера, я вижу, Бог тебя благословляет. Вот, вера у тебя есть живая. А, хорошо, пишу. Живая вера, слава Богу, он записал. Может, еще что-нибудь есть? Он еще понапрягался, еще что-то. Друзья, а он, знаете, уже после третьего или четвертого этого выражения, характеристики положительной, когда мне выдал, а я, друзья, уже замечаю, что-то третьего, который с нами зашел, не стало. Как-то так стало хорошо-то, как-то мирно. Уже мы так улыбаемся даже, смотрим друг на друга. Я говорю, ну, больше ничего нет у тебя. Он посидел, подумал, подумал. Да вроде бы нет ничего. Я говорю, а я в тебе много хорошего вижу. Знаешь, ты... И как проповедник, я всегда твои проповеди люблю слушать. И ты знаешь, вот и как и в том, и в том. И мы заплакали с ним, знаете, так заплакали хорошо. Потом он говорит, давай, говорит, это, давай помолимся. Мне говорит, я говорю, давай. Встали, молимся. Он благодарит, Господи, благодарю тебя, брат Вася, какой хороший вот брат такой, все. А я потом молюсь, говорю, Господи, благодарю тебя. Брат Паша тоже не хуже, тоже такой. Так мы очень сердечно с ним помолились, так сердечно. Потом встали с колен, знаете, обнялись. Плачем, плачем так сильно. Вот так стояли, стояли, плакали. Он еще меня по спине похлапывает, плачет. Видимо, не может представить, я это или нет, хлопает. Потом, друзья, так хлопал, хлопал, потом так раз резко от меня отстранился на метр примерно. Так руки сложил, говорит, глаза закрыл, говорит, Господи, да будет так всегда. А я говорю, аминь. Друзья, это еще не конец, мы потом по-доброму чай попили, потом расстались мы, а на ближайшем собрании... Он вышел вперед в собрание, собрание, когда шло, во время служения. Вышел вперед, вышел, повернулся к церкви. И начал всех просить прощения. Серьезно просить прощения. За 10 лет, что было в прошлом. А потом встал на колени и серьезно покаялся перед всей церковью. И еще раз помолился. И, друзья, знаете, так... Мы так радовались, все вместе так радовались этому обновлению, так хорошо все. И вот такое было желание там и на собрании сказать, да будет так всегда, да будет вот так, как хорошо, да будет так всегда. Я еще одно место хочу прочитать. Оно тоже немножко о пути, уже в заключении своей проповеди. Это «Песни песней», 2 глава, с 10 стиха я прочитаю. «Возлюбленный мой начал говорить мне, встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Вот здесь такая описывается атмосфера. Зима прошла уже. Друзья дорогие, зима прошла или нет? Прошла. Цветы показались на земле. Показались цветочки уже? Показались. Я вот сейчас на поезде ехал сюда, смотрю, прямо цветочков много. Показались цветочки. Но дальше здесь написано: «Встань, возлюбленная моя, встань, прекрасная моя, выйди». Куда выйти? Да это же навстречу жениху выйти. «Выйди, — говорит, — прекрасная моя». Потом дальше написано: «Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок». Друзья, я думаю, в чем самый сладкий голос для Господа? В чем он проявляется, самый сладкий голос сегодня? Друзья, тогда, когда мы каемся. Когда мы каемся. Это самый сладкий для Господа голос. Написано, хоры ангелов, вот эти ангелы на небе, они радуются, когда один грешник кается. Дела свои оставляют, они слушают, как это? Это так сладко. И вот сегодня сам Господь, Он говорит: «Дай». Что Он от нас ждет? Чего Он просит? «Дай». Что мы можем дать Ему? Друзья, здесь так написано: «Дай мне услышать голос Твой». «Дай мне услышать голос Твой». У нас было молодежное 2-3 числа в Челябинске. И кто-то из молодежи подошел, Владимир Николаевич говорит: «Мы видели, там брат Вася плакал сильно, когда каяться выходили. Наверное, его дети вышли покаяться». А я говорю: Владимир Николаевич, от того-то как раз я плакал, что своих детей не видел. Иоанн говорит: «Для меня нет большей той радости, как видеть, что дети мои ходят в истине. А с другой стороны, нет больше печали, как видеть, что дети к истине не идут». Друзья, вот сегодня время, когда Господь хочет здесь, на этом месте, услышать наш голос. И Он говорит: «Это сладкий голос, выйди, дай мне услышать голос Твой». Друзья, пусть Господь поможет нам, кто слышит голос этот, выйти и помолиться, и примириться с Господом. У кого сердце неспокойно, кто удалился, кто сбился с этого пути, есть возможность. Сейчас, друзья, можно выйти, а завтра, день завтра может не блеснуть, и солнце не осветит вас. Мы, наверное, сейчас споем какой-то призывной гимн, братья. Потом уже можно будет выйти и помолиться.